Глава 12. Следующее мое пробуждение уже становится осмысленным. Я замираю, прислушиваясь к себе. Страшно глаза распахнуть. Страшно найти себя, истерзанную на простынях, одну. Правда, все мои мысли улетучиваются, когда я чувствую теплое прикосновение к щеке, будто перышко касается. А затем я распахиваю глаза и вижу лицо мужчины. Заур не исчез. Он лежит на соседней подушке, щетина выступила на щеках, волосы в беспорядке. Но именно сейчас он, кажется, скинул лет 10, и на меня смотрит молодой шальной мужчина с озорным мальчишеским блеском в глазах. «Соня, ты Даша!» Улыбается, и я чего-то улыбаюсь в ответ. Мне хочется, чтобы мы именно сейчас застыли с Исаевым в моменте. Его кари-золотистые глаза смотрят мягко, ласкают, и у меня сердце в груди поет птичкой. Обычно я рано встаю, смущаюсь и краснею. Я понял намек. Обычно тебя не ушатывают голодные мужики, отвечает с легкой иронией и заставляет меня прикусить верхнюю губу. Я не знаю, что говорить и как общаться. Что вообще принято говорить мужчине, с которым провела ночь? «Вчера у меня крышу сорвала малышка. Конкретно так». И мне вдруг кажется, что Заур сейчас скажет мне, что я выполнила свою роль. Сыграла его эффективную невесту на публике, расстроила свадьбу. И на этом все. А значит, он даст мне денег. Заработала. Горечь поселяется в груди, тошнота встает в горле. Отработала. Всю ночь скакала на мужике. Фактически all-inclusive сделка. Эти ядовитые мысли обрушиваются на меня снежным комом, и я отворачиваюсь. «Ты куда?» Резкая хватка, и меня притягивают обратно, а я начинаю сопротивляться, легаться, пытаюсь уйти от прикосновений. Вот вчера не могла, а сейчас накрывает. «Даша!» Рыком, и меня опрокидывают на кровать, расталкивает мои ноги коленями, и в меня упирается нечто огромное, пульсирующее и в полной боевой готовности, заставляя замереть и с широко распахнутыми глазами всмотреться в лицо Заура. «Отпусти! Отпусти меня!» Срываюсь и опять начинаю выкручиваться. Сама не осознаю, что с каждым движением еще больше распаляю мужчину. Заур издает гневный рык и вообще ложится на меня, пригвождает своим тяжелым телом, распластывает под собой. «Хватит!» «Попользовался мной? Теперь хватит! Я ведь исполнила свою роль фиктивной невесты с неоговоренным бонусом! Так что отпусти! Не трогай меня! Не смей платить мне за секс! Слышишь?» «Что за ересь ты сейчас несешь?» Рявкает на меня и вмиг прекращает мою истерику. Всматривается в мое лицо, а у меня слезы по щекам скатываются. «Ты не шлюха, чтобы я тебе денег за секс давал! С чего ты вообще все это себе напридумывала?» С каждым словом Заура у меня будто камни с плеч падают. «Правда?» Спрашиваю, хотя сама понимаю, насколько глупо это все сейчас выглядит и звучит. Заура лишь улыбается, скользит взглядом по моему лицу. «Какая ты все еще девочка!» Выдыхает и концентрирует взгляд на моих губах. «Глупышка!» И подается вперед, а я замираю, чувствуя, как мы вновь становимся единым целым. Все ощущается чрезмерно остро. Морщусь, потому что не готова к таким упражнениям. Ерзаю, чтобы уйти от контакта, но Исаев меня пригвождает, как бабочку на штырь цепляет, и не уйти. Понимает, ощущает меня, не давит. Опять цепляет мои губы и целует. На этот раз нежно, без языка, лаская мои губы, давая привыкнуть. «Хочу тебя, малышка». «Не отпускает. Раззадорила с утра меня. Так что придется еще чуть-чуть покайфовать». Хнычу под ним. Пальчики вновь впиваются в плечи мужчины. Но ощущаю, как тело реагирует. Горячая волна вновь рассеивается по позвонкам, позволяет мне ощущать мужчину слишком остро. Его руки вновь ласкают мое тело, играют с грудью. Затем его губы скользят вниз по моей шее. Заур чуть приподнимается, затем и вовсе, словно на корточке, садится и смотрит на нас с ним. Рассматривает единение наших тел. И при этом его руки удерживают меня за бедра, даже дернуться не дают. «Красивая девочка! Какая же ты красивая!» Опять выдыхает и взглядом скользит по моему телу, будто лаской проходится, потому что волна по телу идет моему, а Заур вновь нападает на меня и уносит в водоворот страсти, которая накрывает с головой. Он доводит мое тело до исступления, до судорог и конвульсий, а потом берет на руки и несет мое размякшее тело куда-то. Трепыхаюсь слабо и слышу его глубокий голос. «Тихо, малышка». Он кладет меня в огромную ванну-джакузи, включает воду, налаживает до приемлемой температуры, а затем раздвигает мои колени, несмотря на мое слабое сопротивление, направляет водяной поток в одну точку и омывает меня. Это так интимно и так лично, что я опять краснею. А затем Заур наполняет ванну теплой водой, опустошает пару колбочек, и приятный хвойный аромат рассыпается по комнате. Исаев же разворачивает мое тело, укладывает на себя, расположив меня между своими широко раздвинутыми жилистыми ногами, помещая в кокон. Его руки гладят и ласкают, проходятся по моим бедрам, очерчивают изгибы, снимают напряжение с мышц, заставляют тело откликаться. Но между ног у меня по-прежнему все горит, поэтому я выдыхаю. «Хватит! Заур, пожалуйста, я больше не вынесу!» Хнычу и ощущаю улыбку мужчины у меня в волосах. «Тихо, малышка. Больше секса не будет. Я просто расслабляю тебя. Можешь дальше спать». Хочу сказать, что вообще-то я не собираюсь дремать. Да и вообще. Но, как по приказу, веки сразу же тяжелеют. И приятный хвойный аромат уносит куда-то. Я будто летаю и плыву, ощущая сильные руки, которые держат меня и точно не дадут упасть и разбиться. Мне кажется, я никогда так не высыпалась. Еще не открыв глаз, я тянусь в постели, ощущая, как приятно отзываются мускулы. И лишь спустя запоздалое мгновение на меня обрушиваются воспоминания, и я понимаю, вспоминаю, краснею, наверное, и распахиваю глаза. Первое, что вижу, потолок белоснежный, большой, с красивой люстрой, а потом ощущаю тяжесть на животе, медленно опускаю глаза и замечаю смуглую сильную руку, которая наподобие скобы перекинута через меня. Замираю на мгновение, вспоминаю, как отключилась в ванне, и осознаю, что Заур принес меня сюда, уложил спать, и ночь мы провели в одной постели. Одно дело именно секс, но другое — вот так вот спать вместе. «Доброе утро, красавица!» Хриплый голос раздается сбоку, и я оборачиваюсь, чтобы утонуть во взгляде мужчины. «Доброе утро!» — отвечаю, а он пальцами по моему лицу скользит, прядку убирает. «Ты сладко спишь!» В уголках глаз Исаева рождаются маленькие морщинки, когда он улыбается, и я смущаюсь уже больше. Как ты смотришь на прогулку? Улыбаюсь Зауру и киваю. Это очень напоминает свидание, и я не могу отказаться. Что-то внутри меня начинает свисти и вспыхивает надеждой. Тогда готовься, надень мягкую одежду, выбери брюки и кеды. Думаю, тебе понравится. Говорит и совершенно спокойно поднимается с постели, не стесняясь своей наготы. Идет вперед, а я рассматриваю смуглую спину своего первого мужчины. Поджарые ягодицы и длинные ноги. Жилистый, раскачанный, напоминающий ожившую статую. Исаев скрывается в своей ванной комнате, а я выкарабкиваюсь из постели и иду в свою спальню. Быстро иду в ванную и привожу себя в порядок. Заглядываю в зеркало, и на мгновение меня будто током бьет. На меня из зеркала смотрит красивая девушка с горящими глазами, с румянцем. Впервые вижу себя такой счастливой. Провожу блеском по губам и на этом останавливаюсь. Не хочу трогать естественную красоту. Моему телу явные изменения пришлись по вкусу. Фыркаю на эту мысль. Не хочу задумываться о своем состоянии. Быстренько выбегаю из ванной и иду в гардеробную. Выбираю все мягкое, как и сказал Заур. Надеваю удобную обувь, завязываю волосы в высокий хвост и бегу обратно в спальню Исаева. На мгновение останавливаюсь. Не знаю, правильно ли я поступила. Может, должна была ожидать, что меня позовут, но в эту самую секунду появляется Изаур. Впервые вижу его в джинсах и майке. Мужчине идет. Окидывает меня внимательным взглядом и подмигивает. Такой странный он сейчас. В глазах озорной блеск. Пошли. Берет меня за руку и ведет из комнаты. Спускаемся по лестницам. Заур прямо из дома открывает дверь в гараж. Подходит к стенду, где под стеклом находятся ключи. А я замечаю цифры, которые он нажимает, чтобы стекло отъехало. Исаев цепляет брелок с конем, вставшим на дыбы, так сказать. Мы идем вместе вдоль автомобилей премиального класса и останавливаемся около красной стрелы. «Боже, это пытаюсь выговорить, но у меня язык прирастает к небу, когда рассматриваю автомобиль мечты. Заур наблюдает за мной, наклоняет голову к плечу и вдруг спрашивает. «Ты водить умеешь?» «Я?» Спрашиваю ошалело и киваю, потому что умею, училась на драндулете водить, но потом пришлось продавать машину, но права есть. «Хочешь поводить?» Опять задает вопрос, и я верхом красноречия отвечаю. «Я?» Исаев смеется и бросает в меня брелок. Цепляю на автомате, а Заур опять что-то нажимает на двери, и она летит вверх. Не в сторону, а вверх. «У тебя такие реакции, Даша. Ну так что, хочешь за руль или трусишь?» Спрашивает с поддевкой. Смотрит на меня, а я... Я улыбаюсь, обхожу машину и равняюсь с миллиардером. Опускает голову, чтобы смотреть мне в глаза. «Если ты не трусишь доверить мне тачку стоимостью в лям, господин олигарх», отвечаю уверенно, и Исаев кивает. «Моя девочка!» Шлепает меня по попе так, что я подпрыгиваю. «Садись за руль. Только слушаешь все, что говорю, иначе угрохаешь мне тачку стоимостью в лям», повторяет мою формулировку, а я улыбаюсь. Такой Исаев мне не знаком, и в такого просто невозможно не влюбиться. Качаю головой и ныряю в машину, а сама застываю. Не знаю, как, собственно, дверь опустить, чтобы автомобиль закрылся. Вместо меня это делает Заур, обходит автомобиль и садится рядом. А я ошалело смотрю на панель, что передо мной, на подсветку, отдающую синевой и ярко-алыми всполохами. «Красота какая!» Выдыхаю, проведя пальчиками по кожаной оплетке руля. «Еще какая?» — отвечает Заур и командует, чтобы пристегнулась, а я выполняю команду мужчины. «Вот так, руки на руль, ноги в исходное положение, вот так. И помни, здесь надо плавно на педаль газа сжать, как с женщиной, мягко, но настойчиво». Нажимает на пульт, и ворота гаража отъезжают вверх. Кладет широкую ладонь мне на колено, обдает жаром. А я смотрю вперед и облизываю в нетерпении губки. Опять нажимает на кнопку и приводит машину в боевую готовность. «Вот так, малышка, плавно стартуешь, без резких движений. Машина отзывчивая, словно воск в твоих руках. Давай, Даша». Слушаю завораживающий голос мужчины, и автомобиль меня слушается. Стрела мягко выезжает из гаража, проезжает по дороге, где уже готовые охранники отворяют нам огромные кованые ворота. «Теперь прямо, первый поворот налево. Ну как, чувствуешь автомобиль?» «Боже, я поверить не могу!» Говорю с жаром, сжимаю руль и чувствую, как машина слушается малейшего движения. Как поддается. Мы выезжаем на пустую дорогу, и Заур вдруг говорит. «Хочешь скорости?» Не отрываю взгляда от дороги и спрашиваю с надеждой. «А можно?» «Дорога совершенно пустынная, так что педаль в пол». Команда, и я делаю так, как говорит Заур. Даже на мгновение не понимаю, что ускорилось. А затем, когда бросаю взгляд на спидометр, начинаю ощущать скорость и визжу, как ненормальная. «А-а-а!» «Все, сбавляй. Медленно отпускай педаль. Очень медленно». Опять команда, и я вновь подчиняюсь. И машина подчиняется. Скользит по дороге плавно. «Здесь направо». Руль выкручивается в нужную сторону, и мы оказываемся на серпантине, которая опоясывает холм. «Красота какая!» Выдыхаю и испытываю трепет от горной природы, от леса, который раскидывается прямо перед моими глазами и уходит чуть ли не на вершину холма. «Это хорошая земля, плодородная и имеющая свою историю, которая рассказывается моим народом из поколения в поколение». Голос Заура звучит как-то по-особенному, и мне вдруг хочется, чтобы он не останавливался. «Расскажи, пожалуйста, что-то из местных легенд, я послушаю». Говорю тихонечко, и Заур командует. «Останови, приехали». «Здесь?» Удивляюсь, так как рядом особо ничего нет, разве что крышесносная природа и вид. «Здесь», — повторяет Исаев и покидает автомобиль. А я опять кашусь на футуристическую дверь и не понимаю, как эту штуковину откинуть, чтобы крыло распахнулось? Секунды промедления, и дверь сама взлетает. Мужская рука появляется перед моим взглядом. Я цепляюсь за сильные пальцы и выхожу. А Заур, не отпуская моей руки, начинает идти в сторону леса. «Слышала историю про хозяйку Медной горы?» Спрашивает вдруг и бросает на меня быстрый взгляд, а я улыбаюсь. Скажу больше, я даже книгу читала. Ну, вот и здесь, на этом холме, приключилась любовь юной девы, дочки богатого рода, и простого парня, который работал, не покладая рук, был кузнецом, поджаром и красивым юношей. Это ведь тяжкий труд, который закаляет. Вот и увидела его дочка правителя, да влюбилась. Но у них не сложилось, так как отец уже нашел жениха для своей дочери и хотел породниться с другим богатым семейством. «Как тебя?» — вырывается вопрос, и Заур хмыкает, игнорирует, дает понять, что такого, как он, не прогнуть и не заставить, что, в принципе, он вчера показал всем весьма наглядно. «У той пары не сложилось. Нравы были такие, и для женщины единственно дозволенное было подчинение». «Печально», — выговариваю тихо, и отчего-то мне вновь становится не по себе, и холод пронизывает, так как я знаю, что и я не подхожу Исаеву. Между нами много преград. Да и его семья приглядела для него невесту, которую он жестоко отверг. Но все же, все же. Легенды вообще всегда печальны, не замечала? Спрашивает и сильнее сжимает мою руку. Ведет меня вдоль холма, а я воздухом горным надышаться не могу. Лаванды аромат улавливаю, сладость какую-то. И хочется вдохнуть поглубже. В городе не так. Здесь даже легкие по-другому чувствуются. Так что же случилось с ними? Ничего особенного. Парня убили. Девушку принудили выйти замуж. Она стала жестокой и правила железной рукой, так как ее муж скончался в первую брачную ночь. Был старым и получил инфаркт. А дева-то стала правительницей, чье имя отпечаталось в истории. Она принесла могущество и богатство своему роду. Но так никогда и замуж не вышла, детей не было. Но история ее запомнила как единственную женщину, управляющую землями в то время, когда это был удел мужчин. Но так как не было преемников мужского пола, то и она восседала на троне, пока ее не отравили. Плохая история, мне не понравилась. Исаев резко оборачивается и смотрит мне в глаза секунду, будто считывает мои мысли. Это история про сильную женщину, которую не сломили обстоятельства, которая умела бороться и получать желаемое в мире, который принадлежал мужчинам. Это история любви. Безграничный и не знающий временных рамок, так как правительницу похоронили рядом с могилой простого кузнеца. Так приказала она, и никто не посмел ослушаться ее воли. Отчего-то у меня слезы на глазах наворачиваются, и вдруг я понимаю, что любовь там была сильная, не знающая преград. И все же я верю в то, что все должно быть хорошо, и любящие сердца должны быть вместе. Пусть даже так, но все равно мне даже в жизни хочется сказки, чтобы без преград, без условностей. Говорю, а сама понимаю, что мы с Зауром разные и из разных миров. Такие, как он, берут таких, как я, только на роль фиктивных невест, не более. От этой мысли сердце сжимается. Ты романтик, Даша. Наконец произносит мужчина, улыбается и опять щелкает меня по носу. Привычку выработал, что ли? «Хочешь покататься?» — спрашивает неожиданно. «На чем? Мы машину далеко оставили». Отвечаю, улыбаясь в ответ. «Буду удивлять», — отвечает, подмигнув. Исаев берет меня за руку и ведет какими-то тропами, заворачивает за холм. И я на мгновение замираю, рассматривая огромное здание с эмблемой коня. «У нас сегодня день лошадей?» Спрашиваю, улыбнувшись, и мужчина кивает, а до моего слуха начинает доходить лошадиное ржание. Мы делаем несколько шагов, и я понимаю, куда именно меня привел Исаев. Рядом появляются люди, все при виде Заура склоняются, на меня не смотрят. Короткий взгляд, а далее начинают рассматривать носки своих туфель. К Исаеву подходят мужчины в белых одеяниях. Они проводят нас вдоль огромных строений, где даже своеобразная арена есть, где горцует невероятно красивый вороной конь. Один из мужчин что-то вещает на своем, показывая Зауру в сторону коня. Я не прислушиваюсь к незнакомой речи. Ощущаю только ее резкость. Затем один из мужчин поклоняется, а Исаев оборачивается ко мне. «Подождешь здесь немного? Буду показывать тебе шоу». Подмигивает мне, а я смотрю на него, не понимая, к чему ведет. «Этот жеребец не объезжен. Не справляются мои заводчики. Одному устроил перелом ноги, второго скинул за периметр». В непонимании смотрю на Исаева, когда он снимает из запястья часы и передает их мне. «Подержишь?» На автомате забираю тяжелый платиновый обод, а затем спрашиваю ошалело. «А что ты собрался делать?» Улыбается Белозуба и говорит с каким-то предвкушением. «Буду объезжать». От этого слова у меня почему-то щеки алеют, и Исаев явно видит мою реакцию. Улыбка на губах становится совсем предвкушающей. «Зачем? Пусть остается на свободе. Разве вольное животное рождено для того, чтобы его цепями сковывать?» «Добрая девочка. Но здесь немного мимо. Никто это животное сковывать не собирается. Но конкретно сейчас этот вороной конь вредит себе. Во всем есть смысл. А я не зверь, чтобы животных мучить. Это чистокровный арабский скакун». Не слишком понимаю, что именно мужчина имеет в виду. Я не понимаю в этом ничего, но успокаиваюсь на том, что действительно здесь какой-то маленький оазис для животных с огромной территорией. Но объезжать коня — это ведь опасно. Ты сказал, что парочку наездников этот монстр отправил в больницу. Я люблю вызовы, Даша. Жди здесь. Отчего-то прижимаю часы Исаева к себе одной рукой, а второй накрываю его запястье. Не на шутку пугаюсь, особенно когда конь за забором начинает бить копытом. «Не надо, не ходи туда!» — шепчу одними губами. А Заур вдруг наклоняется ко мне близко-близко, на расстояние одного поцелуя. «Чего ты боишься? Сверну себе шею, и будет у тебя на одну проблему меньше». «Не говори так!» — выдыхаю, а сама на губы его смотрю, на четко очерченную линию. «Тогда поцелуй, чтобы я вернулся. Сама». Не знаю, что между нами сейчас происходит, но у меня мурашки бегут по спине и рукам, а еще начинает страшно колоть губы. Я ведусь на свои ощущения, подаюсь вперед и накрываю твердый рот Заура своими дрожащими губами. Поцелуй оглушает, заставляет замереть в этом моменте. Исаев перехватывает инициативу, властно впивается в мои губы, но быстро отпускает меня. «Сейчас раззадоришь, как я в седле сидеть буду?» спрашивает вроде серьезно, но в глазах смешинки. А я остаюсь стоять, прижав часы мужчины к себе. Заур уходит. Подходит к мужчинам в белых одеяниях, которые смиренно ожидали его, потупив взор. А я понимаю, что и на наш поцелуй никто не пялился. Перекинувшись парой слов, Заур заходит к животному, которое начинает бить копытом еще сильнее, фыркать, прыгать на мощных длинных ногах. И я понимаю, что этот конь, он очень норовист. Так интересно наблюдать за тем, что происходит прямо перед моими глазами, видеть Заура, который поднял руки, демонстрируя ладони, словно говоря, что безоружен. Немного промедления, а дальше все происходит слишком стремительно. Я даже отследить не успеваю, как мужчина прыгает на лошадь, и та словно сходит с ума. Она прыгает, брыкается, пытается скинуть наездника. Эти двое, черный вороной конь и человек, будто сливаются в один организм. Сколько длится этот сумасшедший танец, я не знаю, но в какой-то момент вороной конь словно устает. Он перестает так отчаянно скидывать своего наездника и успокаивается. Спустя несколько минут Заур спрыгивает с коня и идет к заграждениям. Обращаю внимание на мужчин в белых одеждах. Они поклоняются Исаеву. «Ну что, напугал тебя? Может, покатаемся?» «На нем?» Указываю в шоке на вороного коня Заура. Качает головой, улыбается. «Нет, для тебя у меня есть спокойная кобылка. Пойдем покажу». Берет меня за руку и ведет вдоль строений. А я вдыхаю в себя аромат сена, солнца и какой-то детской радости. Не понимаю, что именно сейчас происходит между нами, но мне безумно нравится и улыбка не сходит с лица. «Ты любишь лошадей?» Спрашиваю, когда мы с Исаевым подходим к стойлу, и он протягивает руку, и белая красавица весело тыкается ему в ладонь, ласкаясь. «Я в седле с 5 лет, у моего народа традиция. Иногда дети садятся на лошадей раньше, чем учатся ходить. Но в моем случае было принято решение, что я должен для начала окрепнуть, но скакуна мне сразу дали норовистого, чтобы умел обуздать животное». «В смысле? Маленькому ребенку дали резвого жеребца? Как же так? А если бы ты упал и разбился?» Ухмыляется. «Жалеть никто бы не стал. Ты либо сильный, либо слабый. Либо на коне, либо под копытами». От слов Заура у меня мороз по коже идет. Прикусываю губу и всматриваюсь в резкие черты мужчины. Несложно догадаться, кто именно посадил малыша в седло. И любви особой к этому человеку, по-видимому, Заур не испытывает. И, как мне кажется, этот человек — его отец. И Исаев подтверждает мои предположения своими словами. «Помню, как отец привел меня за руку и указал на скакуна. Затем присел на корточки и заглянул мне в глаза, напутствуя. В принципе, его слова были об одном. Я должен был не посрамить свою фамилию, так как многие пришли, чтобы увидеть, как сын Бея будет объезжать свою первую лошадь. Это своего рода ритуал. Он уходит своими корнями в многовековые традиции, ведь лошадь всегда символизировала власть и силу. Никто не ждал от маленького Бея прыти. Я должен был продержаться положенное время, всего несколько секунд, и не упасть». Замолкает и проводит длинными пальцами по мордочке животного. Ласкает. А у меня сердце сжимается, потому что есть ощущение, что Заур делится со мной своими воспоминаниями, будто дает доступ к чему-то личному. У меня сердце сжимается от понимания, через что проходил маленький мальчик и в какой жестокости воспитывался. Пусть это какие-то специфические традиции. Я историю знаю и про спартанское воспитание читала. Но стоит только представить черноволосого малыша, которого фактически приводят на испытание, как сердце кровью обливается. Ведь это ребенок, а перед ним резвое животное, которое никто не удержит, не поможет малышу. «Ты продержался в седле?» Спрашиваю и сжимаю кулачки. Мне от чего-то кажется, что я сейчас заплачу. Голос дрожит. А Заур слегка улыбается краешком губ. И вновь его рука лаской ползет по холке лошадки. Мне не хватило секунды. Я упал в последний момент, ровно в тот момент, когда в барабан ударили, символизируя, что испытание пройдено. Но ведь удар был. «А значит, ты справился!» Приподнимает бровь, а я на профиль его смотрю резкий, четкий, с острым носом и легкой горбинкой. Чеканный профиль сильного мужчины говорит о многом, как и желвак, который дергается на щеке. Двоякое прохождение. «А дальше? Что было дальше?» Спрашиваю, и сердце замирает. Потому что есть ощущение, что ничего хорошего не было. Отца поздравляли. Меня тоже. Так как старейшины расценили, что я все же прошел испытание. Ведь удар барабана был. Отец принимал поздравления, а когда мы вернулись в поместье... Замираю и понимаю, что сейчас услышу нечто страшное, нечто невыносимое. Как только дверь дома закрылась за нашими спинами, вместо похвалы я получил пощечину от отца. Не больно, но до безумия обидно. Я молча ушел в свою комнату, а потом... Потом выяснилось, что при падении я сломал пару ребер. Наконец, будто очнувшись от воспоминаний, Исаев обращает на меня взгляд, и его глаза темнеют. Бровь в удивлении приподнимается, а рука накрывает мою щеку, от чего-то мокрую. Смотрит на меня мгновение, а затем большой палец проходится лаской по скуле. «Ты такая нежная девочка! Откуда только взялась такая?» Легкая ухмылка, и Исаев подмигивает мне, сглаживая тяжесть истории, которую рассказал. Спрашивает тепло, и рука скользит по моей шее, фиксирует и притягивает к сильному телу. А я, чтобы не упасть, на автомате прижимаю ладошки к покатой твердой грудной клетке, которая напоминает камень, правда дышащий. И под моей ладонью громко и ровно бьется сильное сердце. Опять спрашивает, словно ответа ждет на свой вопрос. И я не могу глаз оторвать от глубины его карих глаз, где в широких зрачках я вижу свое отражение. «Меня просто бросили под шины твоего автомобиля». Отвечаю, и оторваться не могу, будто загипнотизированная смотрю на своего первого мужчину. Заур напоминает скалу. Не прогнешь, не сломаешь. Трудный человек с жестким и где-то жестоким характером, но сейчас со мной. Не знаю. Между нами будто нити витают, которые от меня к нему тянутся. Замираю в его руках. А Заур рассматривает меня, будто изучает. И неожиданно на его губах вспыхивает легкая улыбка, теплая, будто солнышко из-за облаков выглядывает. «Моя наивная девочка. Не жалей, Даша. Никогда и никого не жалей. Особенно меня. Без этих уроков жизни я бы не стал тем, кем стал». Выдыхает и наклоняется ко мне, чуть приподнимает мое лицо и накрывает мои губы в поцелуе, страстно нежным. А я, чтобы не упасть, мои руки обвиваются вокруг шеи мужчины, висну на своем твердом якоре, который, по ощущениям, способен удержать меня даже в самую сильную бурю. Отпускает меня. Рядом появляются люди. Заур отдает приказания на своем языке. Жестко, быстро, строго. Особенно, когда замечает, что со стойлом одной из лошадей что-то не так. Я не могу понять, о чем они говорят. Но по жестикуляции понимаю, что что-то в этом помещении Исаеву не нравится. И он отчитывает персонал. Причем голоса не поднимает, не кричит. Он говорит, но от тембра его голоса в дрожь бросает. И причем не только меня. Несколько мужчин учтиво склоняют головы, но я успеваю заметить бледность на их лицах. Что-то внутри меня говорит о том, что Исаева я узнала еще не до конца. Есть в нем еще и темная часть. Та, которая пугает окружающих. И, возможно, тот мальчик из его детства, о котором он рассказал, не имел другого выхода, как стать сильным и жестоким, учитывая, какие испытания ему преподносил родной отец. И опять, как и сказал Исаев, его не жалко. Не будь он таким, не смог бы держать свою империю и править железной рукой. Наконец, когда с разбором полетов закончено, и мужчины, выдохнув, удаляются, Исаев оборачивается ко мне. Разгон от романтики к сухой хватке у него действительно очень быстрый. Но спустя мгновение, когда он смотрит на меня, замершую в растерянности и обхватившую собственные плечи руками в каком-то детском защитном жесте, Заур улыбается. Подходит ко мне и касается моего подбородка указательным пальцем. Просто смотрит мне в глаза и ничего не говорит. И опять у меня чувство, что он мои эмоции считывает, и подтверждением становятся его слова. «Не бойся, Даша. Тебе меня бояться не нужно». Пояснение весьма интересное, будто хищник со мной скрывает свои когти, но это не означает, что их нет. И где-то у меня в груди колет понимание, что Исаев просто хочет быть со мной нежным, не травмировать мою психику. Возможно, причиной тому тот факт, что он стал моим первым мужчиной, и вообще-то я просто оказалась рядом, и он спустил со мной пар. А сейчас он просто хочет, чтобы я не покалечилась, думая, что я всего лишь инструмент для удовлетворения похоти богатого мужчины. Чтобы дальше мужчин не шугалось. Ведь такие раны, они на всю жизнь. Не влюбляйся в него, Даша. Вам вместе не быть. Ты всего лишь красная тряпка для того, чтобы позлить отца, который подумал, что вправе решать за сына. И на таких, как ты, такие, как Заур, не женятся по-настоящему. Разве только для того, чтобы позлить родственников. Но это на время, ненадолго. Горькие мысли рождаются в голове, и я прикусываю губу, глядя на то, как Исаев выводит лошадь, устанавливает и проверяет седло, проходится крепкими пальцами по кожаным ремням. А я смотрю на него и позволяю себе немного побыть в этой сказке. Только трель в голове не прекращает трезвонить интуицией. Не влюбляйся в него, Даша, не влюбляйся, иначе сердце не соберешь. Я наблюдаю за ним, как отточенно работают сильные руки, как внимательно Исаев изучает реакции животного на свои действия. Он подчиняет прямо сейчас, на моих глазах, где надо лаской, где надо, проявляя настойчивость и силу. Ровно так же, как и вчера ночью, со мной. Прикусываю губу и понимаю, что мне нравится наблюдать за этим опасным и острым, как бритва, мужчиной. И даже осознание, что об него можно очень сильно пораниться, не останавливает. «Вот так», — выговаривает тихо и улыбается животному, проводит по длинной белоснежной шее своими сильными смуглыми пальцами, а дальше шепчет что-то на своем, а мурашки от этого всего у меня по спине и в сердце какое-то тепло вперемешку с тоской. Я не понимаю себя, не понимаю, что со мной происходит. Исаев приближается ко мне, а я от него глаз оторвать не могу, и сердце предательски бьется в груди с перебоями. «Ну что, красавица, не трусишь?» спрашивает и смотрит с высоты своего роста на меня, а мне отчего-то хочется ответить, что с ним мне ничего не страшно. Улыбаюсь только и пожимаю плечами неопределенно, а затем выдыхаю медленно. Я просто очень хочу попробовать. Карие глаза напротив темнеют, а Исаев наклоняется ко мне, прожигая взглядом. «Я тоже хочу попробовать», — говорит жарко и на губы мои смотрит, явно давая понять, что он обо мне говорит, о том, что меня хочет, что его голод ночью не был утолен до конца. Но одна секунда, и мираж рассеивается. Исаев берет меня за руку и ведет к терпеливо ожидающей нас мощной лошадке, высокой и статной. Через мгновение Заур оказывается в седле, а дальше подхватывает меня одной рукой, будто я пушинка, и в следующую секунду опускает перед собой, прижимает меня к себе одной рукой, а сам держит поводья. «Ялла, Айша!» — выговаривает и подгоняет лошадку. Все меняется в одночасье. Ветер ударяет мне в лицо, и ощущение лошади, которая весело скачет вперед, это ни с чем не сравнимое чувство свободы. Именно сейчас, в это мгновение, мне кажется, что я сама лечу, когда Заур слегка ударяет в бока лошадки и посылает ее в прыжок. От страха на мгновение глаза закрываю, а потом распахиваю, чтобы утонуть в невероятной эйфории единения с природой. Заур гонит животное по какой-то одному ему известной тропе, и запах леса и травы, а еще журчание ручейка идут фоном. «Тебе нравится?» Слышу голос шелестом в самое ушко, и мурашки бегут по коже, когда я кричу в ответ «Да!». Очень резко, неожиданно мы оказываемся на поляне, которая виляет и где-то вдали упирается в журчащий ручей. Улыбаюсь красоте, которая открывается перед моими глазами, голубому полю, которое оказывается усыпанным цветами. «Красота какая!» Выдыхаю и оборачиваюсь на мужчину, который все еще продолжает меня прижимать к себе, положив свою широкую горячую ладонь на мой живот, и мышцы у меня сокращаются от этого касания так томительно. Заур не отвечает. Он спрыгивает с лошади, а затем уже двумя руками спускает меня. Проворачивает это так неожиданно, что я смеюсь и упираюсь ладошками в широкие плечи. Исаев медленно опускает меня на землю, позволяя мне буквально проскользнуть по его сильному телу, прочувствовать каждую мышцу. Прижимает меня к себе одной рукой, а затем срывает один цветок, преподносит мне и отвечает на мой вопрос. «Дикий люпин». «Никогда не видела». Отвечаю и касаюсь нежно-голубых бутонов и вдыхаю неожиданный аромат цветка, очень неоднозначный. Заур ухмыляется. «Возможно, потому что эти растения растут на этом полушарии. Только их красота обманчива, Даша. За напускной нежностью этих милых бутонов скрывается живучесть. Эти малыши даже в пустыне растут». «Надо же, никогда бы не подумала». Отвечаю, тихонечко касаясь нежного лепестка. «Знаешь, как переводится люпин?» Прикусываю губу. Смутно вспоминаю, что в одной детской книжке про волшебника так звали профессора, который был оборотнем. «Волк?» — спрашиваю с надеждой. «Умная девочка!» — скидывает бровь Заур и поясняет. «Эти цветочки получили свое название именно от латинского названия этих жестоких хищников, способных выживать в самых тяжелых и непереносимых условиях». «Так странно». Наконец поднимаю взгляд на Исаева и выдаю как на духу. «Что странного, Даша?» спрашивает и переплетает наши пальцы. «Никогда бы не подумала, что ты увлекаешься ботаникой». Пожимает плечами. «Спектр моих интересов достаточно широк. А с тобой хочется говорить не про бизнес-сводки. И что самое интересное, Дарья, мне действительно хочется общаться с тобой, слушать твой голос и считывать реакции. И, как ты и сказала, это действительно странно». Выговаривает четко и разворачивается, прихватывая мою руку, заставляет меня фактически прогуливаться рядом с собой. И я понимаю, что Заур — тот человек, который способен как возвысить меня, так вмиг и подрезать крылышки. В принципе, мне бы обрадоваться, что он удивляется своему желанию общаться со мной. Но, с другой стороны, это говорит о том, что данный факт в корне противоречит его принципам. Прикусываю губу и тихо иду рядом с мужчиной. «Не обманывайся, Даша, не обманывайся. Нет шансов у тебя с этим мужчиной, ни одного. Заур умен, образован, кажется цивильным человеком, но под этой личиной скрывается варвар с жестокими повадками. Ты всего лишь выполнишь вашу договоренность, отыграешь роль его невесты и вернешься в свою жизнь с кругленькой суммой, которая поможет решить твои проблемы». «О чем ты сейчас думаешь?» Вопрос вырывает из мыслей, и я обращаю взгляд на Исаева. Темные глаза внимательно изучают меня, и, не таясь, отвечаю немного с иронией. о том, что, возможно, мне несказанно повезло, что ты решил уделить время нашему общению. Ведь работодатель со своей подчиненной не особо разговорчив. Все сводится к приказам. Резко останавливается и притягивает меня к себе. Фиксирует так, что не дернуться. Сильный. Высокий мужчина, возвышающийся надо мной, подобно огромной скале. И вмиг страшно становится. Так и есть, Даша. Я привык приказывать и не терплю неповиновения. Что-то вспыхивает в глазах Исаева. Мрачное, опасное. Сглатываю ком и даю себе мысленно оплеуху. С кем я решила силой помериться? Идет вперед и меня за собой ведет. А я губы кусаю. Не это я услышать хотела. Изаур подтверждает мои доводы относительно того, что все, что сейчас между нами происходит, это маленькая сказка для меня. Подарок восточного мужчины, чтобы горечь на губах не такой острой была. Еще пару шагов, поворот, заросли будто расступаются, и мы выходим у ручья. И я замираю. Настолько шокирует то, что вижу, что начинаю осматриваться в поисках людей, которым принадлежит этот маленький белоснежный шатер. Это что? Здесь кто-то отдыхает, наверное? Сама задаю вопрос, и сама же и отвечаю. Но Исаев качает головой. Это маленький пикник, и я приказал. Мои люди уехали вперед на джипах, пока мы с тобой на коне добирались. Заходит мне за спину, а у меня мельчайшие волоски на коже дыбом становятся, как если бы настоящий хищник подобное провернул. «Нравится, Даша?» Выдыхает и обдает жаром мою ушную раковину, и я чувствую, как мурашки бегут вдоль хребта, и мышцы живота напрягаются, пуская сладкие импульсы по всему телу. Этот мужчина действует на меня подобно афродизиаку. И даже сейчас я прикрываю веки, чтобы отгородиться от его запаха, от руки, которая вновь оказывается у меня на животе и властно притягивает к сильному мужчине, впечатывая в его широкую грудную клетку. «Не слышу», — вновь говорит и кусает мочку моего уха, и я всхлипываю. «Да, очень. Очень нравится!» Разворачивает мое тело в руках, чуть тянет меня за волосы и в следующую секунду накрывает мои губы. Целует вновь, будто насытиться не может. Умелые пальцы скользят по моему телу, останавливаются на попе, сжимают, а затем поднимают, заставляя обвить торс. У меня голова кружится. И я цепляюсь за Заура, чтобы не упасть. Несет меня, а затем я ощущаю под собой мягкую ткань, на которую меня укладывают. Исаев действует стремительно. Я опомниться не успеваю, как одежда летит в сторону, а его настойчивые губы накрывают мое тело, метят, целуют, кусают. Шиплю, когда слегка прихватывает меня за шею. Ощущаю его руки, как стягивают с меня белье. Оказываюсь полностью обнаженной, в то время как Исаев одет. Хнычу, и мужчина понимает меня, слегка приподнимается и снимает футболку через голову, откидывает в сторону, и мои ноготки проходятся по волосатой горячей груди, задевают чувственные точки, и Заур шипит мне в рот. Одной рукой справляется с джинсами, приспускает их, и я понимаю, что он меня не отпустит, что вновь будет брать. Читает что-то в моих глазах. «Тише, малышка, я буду нежен». Опять целует, опять заставляет теряться от чувств и ерзать, ощущая, как меня затапливает изнутри, как мышцы живота сводит сладостная судорога. Цепляюсь за широкие плечи сильнее, когда ощущаю, как мужчина делает выпад. Ощущаю натяжение, и мы замираем. Заур касается языком моего виска, а я понимаю, что у меня слеза скатилась. Правда, не от боли, а от чувств, которые окутали. Исаев же понимает это иначе. Шепчет жарко на ушко порочные комплименты, где-то пошлые. И я облизываю пересохшие губы. Отслеживает этот жест и набрасывается на меня. Посасывает мой язык, увлекает в танце и только спустя мучительно долгие мгновения вновь начинает двигаться. Плавно, размеренно, нежно. Наматывает мои волосы на кулак, целует так сильно, что у меня перед глазами мушки взрываются, а затем резко переворачивается на спину. В шоке упираюсь ладошками в сильную смуглую кожу, ошалело всматриваюсь в глаза Заура. «Теперь сама, чтобы не сделал больно». И смотрит на меня так, что у меня щеки олеть начинают, потому что восточный мужчина рассматривает меня. Восхищенные, горящие страстью и похотью глаза ползут по моей коже, останавливает взгляд на груди, и я по инерции прикрываюсь ладошками, а он ухмыляется, накрывает мои ладони своими и поддевает меня бедрами. Одно движение, и огонь возвращается в кровь. «Не прячься, Даша. Ты офигенная, и я хочу смотреть на тебя. Я даю тебе руководить процессом. Я в твоей власти. Давай, малышка, попрыгай на мне». Выговаривает с улыбкой, а у самого в глазах лукавый блеск. Хозяин положения Заур, даже будучи подо мной. Но его это заводит, как и заводит меня. Поэтому я начинаю слабо покачиваться, прислушиваясь к себе и своим ощущениям, в то время как его умелые пальцы порхают по мне, и я захожусь в наслаждении. Наше единение длится и длится, и в конце я падаю на влажную мужскую грудь, и в нос ударяет запах Заура, остро-пряный, такой привычный и от чего-то кажущийся родным. Лежу, и сердце бьется в груди ошалело, а он с волосами моими играет. И все это так привычно, словно всегда было в моей жизни. Он накрывает меня пледом, и под журчание ручейка я засыпаю. А потом просыпаюсь от ощущения щекотки, открываю глаза и вижу, что Заур по моей коже цветком водит. «Спелая и красивая». Выдыхает и накрывает мою грудь, целует. «Не надо больше», — шепчу, остро реагируя воспаленной кожей на прикосновение. И Заур поднимает голову, заглядывает мне в глаза, и я улыбаюсь от его мужественной красоты, от того, каким его сейчас вижу, и сердце у меня бьется через раз. И, кажется, я все-таки влюбилась, потому что Исаев одевает меня сам, помогает с вещами, а затем кормит меня вкусными десертами, поет водой и смотрит на меня, стирая капельку с моих губ. «Никогда так женщину не хотел», — говорит задумчиво, словно мысли вслух, — «и всегда предпочитал опытных». Сердце вдребезги от одного этого слова. Опытных. Во множественном числе. Только что мне казалось, что я летаю в небесах. Но приземление оказывается жестким. Отворачиваю голову, чтобы не видел слез, вспыхнувших в глазах. Но Исаев чувствует мой настрой. Тянет меня за волосы легонько, но заставляет обернуться. «Почему ты плачешь? Я сделал тебе больно?» Хмурится, а мне хочется прокричать, что «Да, ты сделал мне больно, потому что я для тебя одна из женщин, пусть не особо опытная». «Нет». Говорю и отвернуться хочу. Он сильнее пальцы сжимает, заставляет смотреть в глаза. «Даша, Я не люблю, когда чего-то не понимаю. А ты не договариваешь. Почему плачешь? Вопрос вроде бы простой. Я просто не знаю. Я причинил тебе физическую боль, дискомфорт? Договорюсь, тебя сегодня же посмотрит врач. Нет, отвечаю с пылом. Не нужно врачей. Не больно. Просто ты сказал, что привык к опытным, а я неопытная. Не знаю. Значит, тебя не устраивает. Смотрит на меня с секунду, затем улыбается, качает головой. Дурочка. Какая же ты дурочка. Притягивает к себе и в лоб меня целует. Ты мне дар преподнесла. У моего народа свои традиции, и в них отдельный пункт девственности невесты. И подарок, который должен мужчина сделать за кровавый след на простынях. Фиктивной невесты. Опять икаю от слез. Всматривается в мои глаза, а затем ловит меня за руку, ту самую, на которой колечко его надето, и целует мои пальцы. Глупышка ты. Так какой подарок хочешь? Всматриваюсь в глаза Исаева, и так хочется ответить — тебя. Но я понимаю, что это будет глупо, поэтому лишь пожимаю плечами. Ладно, с этим еще разберемся. Заур прижимает меня к себе и вновь падает на плед, увлекая меня за собой. Когда-то очень давно я любил сбегать сюда, к этому ручью. Заваливался на траву и смотрел на проплывающие облака. Всегда казалось, что приглядись сильнее, и можно фигуры разные видеть. Все зависит лишь от того, с какого ракурса смотришь.